Душа твоя чиста, как грань кристалла. Душа твоя чиста, как грань кристалла. Не говори, что это слишком мало. Не говори, что ты уже устала, и жизнь, промчавшись, унесла свое, что в горести разлук мы потеряли все. Не говори, что ты уже устала, и выпито вино до дна бокала, и лица стерлись тех, о ком страдала. Во снах звала и грезила в мечтах, а вот теперь остался только страх. Не говори, что ты уже устала, былого не вернуть, и все пропало. Яснее теперь, как далеко начало, и не видать конца тяжелому пути. И надо вновь страдать, и надо вновь идти. Не говори, что ты уже устала. Душа твоя чиста, как грань кристалла. Не говори, что это слишком мало. Венский журнал, номер 12, 2004 год.